Новые акценты внешней политики России. Еще осенью 1999 года, а затем и в первые месяцы 2000 года, Владимир Владимирович Путин провел много встреч в Белом доме и в Кремле с политиками разных стран. Однако это были, как правило, встречи не на высшем уровне, и главной целью иностранных государственных деятелей являлась не выработка каких-либо новых соглашений, а изучение ситуации в России и знакомство с новым российским лидером. Это и понятно. В стране происходила смена как политического режима, так и политических поколений. В 1998-99 годах ни один из аналитических центров Запада не предсказывал появление во главе России такого необычайного политика, как Владимир Путин. Имелся список из 10-12 имен, но имени Путина в этом списке не было. Даже в ЦРУ, как оказалось, о Путине практически ничего не знали. Теперь нового российского лидера внимательно изучали политики и бизнесмены, политологи и журналисты. В печати западных стран еще в октябре-декабре 1999 года были опубликованы сотни статей о Путине. Здесь нашлось место многочисленным критическим оценкам, связанным главным образом с работой Путина в органах. Однако, наряду с чувством раздражения и даже горечи, встречались удивление и неподдельный интерес к новому российскому лидеру. «В борьбе за место преемника Ельцина», — писала газета «Вашингтон-Пост», «неожиданно вышел на авансцену Путин, который сделал ставку на исход непредсказуемой войны. Профессиональный разведчик, который долгое время был агентом КГБ на линии фронта холодной войны в Восточной Германии, Путин ведет себя на публике сдержанно, сурово и сухо. Опираясь на имидж крутого парня, он использует чувство оскорбленного самолюбия и раздражения, которые преобладают в настроении россиян. Он завоевал лояльность вооруженных сил, чувствующих себя униженными. Ясно одно – у Путина большое политическое будущее». «У Путина нет харизмы», — отмечала немецкая газета «Тагесани Айгер». «Он говорит тихо, но ясно и понятно, и не любит жестикулировать. Иногда он шутит, но сразу становится серьезным. Путин не вызывает у населения того чувства неловкости, которое вызывал Ельцин. Несмотря на свою сдержанность, премьер олицетворяет собой решительность и достоинство русского народа, и населению это нравится». Его популярность удивительно высока и сравнима лишь с былой популярностью Ельцина, а Чеченская война превратила Путина в национального героя. После добровольной отставки Бориса Ельцина и назначения досрочных выборов президента Российской Федерации, внимание западной печати к Путину, естественно, возросло, но усилились и сомнения. Путина называли уравнением со многими неизвестными. Котом в мешке, чистым листом, даже волком в овечьей шкуре. Газеты писали о Путине как о загадочном политике, который поднялся вверх с головокружительной быстротой, и цели которого не ясны. Одна немецкая газета писала с удивлением, что Путин производит впечатление человека, способного ходить по поверхности воды. Тем более интересными были оценки Владимира Путина со стороны крупных западных политиков, которые в первые месяцы 2000 года встречались с президентом РФ. Неоднократно и очень высоко оценивал нового российского лидера британский премьер Тони Блэр, который был первым из западных лидеров, встречавшимся с Путиным в начале года. «Путин в высшей степени разумен и точно знает, чего он хочет добиться в России», — сказал в частности Блэр. Французский министр иностранных дел Юбер Ведрин, который имел с Путиным в начале февраля довольно продолжительную и острую беседу, был более конкретен. «Этот человек наделен сильным характером. Я увидел в нем патриота, охваченного идеей величия его страны. Он желает, чтобы Россия заняла подобающее ей место и была уважаема в мире. Умный, сосредоточенный и острый собеседник, Путин не ведет записей. Он живо реагирует на беседу, прерывает говорящего и демонстрирует ясный, точный и быстрый ум и видение ситуации. Это одновременно хладнокровный и увлеченный человек. Вполне благоприятное впечатление произвел Владимир Владимирович Путин и на госсекретаря США Мадлен Олбрайт. «Это человек, с которым можно иметь дело», — сказала американская железная леди. Общий смысл ее высказываний сводился к тому, что Владимир Путин — это хуже, чем хотелось бы американцам, но гораздо лучше, чем могло бы быть. На Олбрайт, как и на Ведрина, произвело сильное впечатление то обстоятельство, что около 3 часов, гораздо дольше, чем это планировалось, Путин обсуждал с ней самые разные и сложные темы, включая Чечню, контроль над вооружениями и проблемы нераспространения ядерного оружия, а также проблемы противоракетной обороны, не заглядывая при этом ни в какие бумаги. Победа Владимира Путина на президентских выборах 26 марта 2000 года также широко комментировалась в печати всех стран, которые в той или иной степени были связаны с Россией. Однако многие из оценок влиятельных западных газет оказались недопустимо поверхностными и неадекватными. После официального вступления в должность президента Российской Федерации активность Владимира Путина во внешней политике стала возрастать. Уже в мае 2000 года Путин провел встречи и беседы почти со всеми лидерами государств СНГ. В Кремле готовились к визиту в Москву президента США Билла Клинтона, а также к большой поездке российского президента в страны Западной Европы. Одновременно шла разработка обновленной концепции внешней политики Российской Федерации. Россия больше не ставила перед собой каких-либо глобальных, а тем более идеологических задач супердержавы. Новая концепция явилась концепцией многополярной системы международных отношений, реально отражающей многоликость современного мира с многообразием его интересов. Однако положение России в мире определялось не только в качестве одного из европейских государств, но и как великой евразийской державы, которая несет ответственность за поддержание безопасности в мире по всем направлениям, как на глобальном, так и на региональном уровне. Являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, говорилось в этом документе, обладая значительным потенциалом и ресурсами во всех областях жизнедеятельности, поддерживая интенсивные отношения с ведущими государствами мира, Россия оказывает существенное влияние на формирование нового мироустройства. Вскоре после встреч и переговоров с Биллом Клинтоном в Москве, главной темой которых был новый американский проект развертывания национальной системы ПРО, проект, в который были вложены уже громадные средства и который нигде, пожалуй, кроме США, не встретил поддержки, Владимир Путин, как президент России, совершил 2 своих первых официальных визита в страны Западной Европы. Сначала в Италию, а через несколько дней в Испанию и Германию. Путин встречался с лидерами этих стран, с общественными деятелями и бизнесменами, участвовал в некоторых культурных мероприятиях, был принят в Ватикане Папой Римским. Были обсуждены некоторые важные инициативы, например, создание общей европейской системы ПРО в ответ на сомнительный американский проект. Сенсаций не было, но общие результаты этих визитов были оценены всеми экспертами как хорошие. «Я буду долго и хорошо сотрудничать с Путиным, это несомненно», заявил в одном из своих интервью об итогах встречи с российским президентом канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Неплохими были результаты и экономических переговоров. Страны, в которых побывал российский президент, не относятся к членам ядерного клуба, хотя и входят в НАТО. Но именно поэтому все они с очень большим сомнением отнеслись к американским планам ограниченного национального ПРО, а к предложениям Путина отнеслись, по крайней мере, с явным интересом. Как говорили профессиональные дипломаты, Владимир Путин предпринял атаку с флангов на американский проект, вовлекая неядерные страны в обсуждение главных вопросов европейской безопасности. Нет необходимости говорить здесь обо всех деталях стремительного, но насыщенного визита Владимира Путина в страны Западной Европы. Европейские лидеры увидели настойчивого, уверенного в себе и компетентного политика, очень сильно отличающегося от Бориса Ельцина и по стилю поведения, и по характеру ведения переговоров. Не было никакой фамильярности, встреч без галстуков, Путин не стремился изображать из себя ни царствующую особу, ни супермена. Он не проявлял ни высокомерия, ни дешевых попыток обязательно понравиться собеседнику, он не нарушал принятый этикет.